пора, зверь начинает войну, дышит ядом ад, мир зовет сатану, Иуда в аду, а Фауст в раю, а мы на краю.